рёк, и гортань кабана отсекает суровую медью. Жертву Талфибий в пучину глубокую море седого рыбам на снеть размахавший поверг, Ахиллес быстроногий думен восстал и так говорил между сон Мадонаев. «Зевс, беды жестокие ты посылаешь на смертных. Нет, никогда б у меня Агамемнон, властительный в Персиях, сердце на гнев не подвиг. Никогда бы сей девы коварством он против воли моей не похитил. Но Зевс, несомненно, Зевс восхотел толь многим ахеянам смерть уготовить. К завтраку, други, спешите, и после начнем нападение». Так произнесши, собрание быстрое он распускает. Все рассеваются, кущи своей удаляется каждый. Тою порой мермидонцы, принявши дары примирения, с ними пошли к кораблю Ахиллеса, подобного богу. Их положили под кущей героя, а жен посадили. Коней погнали в табун Ахиллесова верные слуги. Брисова дочь, золотой Афродите, подобная ликом, только узрела Патрокла, пронзенного медью жестокой, в круг мертвеца обвелась, возрыдала и с воплями стала перси терзать и нежную выю, и лик свой прекрасный. Плача, жена, как богиня прекрасная, так говорила: «О мой Патрокл, о друг для меня злополучный, бесценный! Горе, живого тебя я оставила, сень покидая. В сень возвратясь, обретаю мертвого, пастырь народа. Так постигают меня беспрерывные бедства за бедством. Мужа, с которым меня сочетали родители, матерь, видела я перед градом, пронзенного медью жестокой. Видела братьев троих, родила нас единая матерь, всех одинако мне милых, погибельным днем поглощенных. Ты же меня и в слезах, когда Ахиллес, градоборец, мужа сразил моего и обитель Минеса разрушил, ты утешал, говорил, что меня Ахиллесу, герою, сделаешь милой супругой, что скоро в Афтийскую землю сам отвезешь и наш брак с мермидонцами праздновать будешь. Пал ты, тебя мне оплакивать вечно, юноша милый». Так говорила, рыдая, стенали и прочие жены. С виду казалось о мертвом, но в сердце о собственном горе. Тою порой к Ахиллесу ахейские старцы сходились, пищей прося укрепиться, но он отвергал их стенящий: «Други, молю вас, когда еще есть мне друг здесь послушный? Нет, не просите меня, чтоб питьем, чтоб какой-либо пищей я насладился. Жестокая горесть меня раздирает. Солнце, пока не зайдет, не приму, не коснусь я пищи.